Глава 106. Удар был страшным, но что-то смягчило его. Из Ким вышибло дух, но она все еще была жива. Под ней лежало тело Ханны Винтерс. Неожиданно к Стоун вернулись внешние ощущения. Все сразу. Она закричала от жуткой боли, охватившей все ее тело. Казалось, что каждая косточка и каждая мышца протестуют против этой боли. Инспектор попыталась отползти от Ханны, освободить ей грудь. Надо попробовать позвать на помощь, хотя понятно, что уже слишком поздно. Когда Ким попыталась пошевелить левой ногой, ее пронзил ослепляющий приступ боли, от которой из глаз у нее посыпались искры. Но она была обязана попробовать пошевелиться. Детектив уперлась руками в землю и попыталась использовать их как рычаги. Каждое движение вызывало нечеловеческие муки и приступы тошноты. Ким подняла глаза вверх, стараясь позвать на помощь, и в этот момент увидела их. Трое ее коллег вбежали на колокольню.